Пятое. Вообще за всеми вроде нижними чинами наблюдает, в целом соблюдении и чищении всех их вещей, самих себя в приборе и чистом убранстве, в знании незабвенном всех частей экзорциции, в содержании себя в бодрости, смелости, неленностной службе и непорочных поступках, дает им самим собою пример и за оплошное в том смотрение за рядовыми взыскивает на капралах. Шестое. Приказы, наряды и прочие исполнения по получении их весьма поспешно чинит и исправляет. Седьмое. В строях и прочих случаях сам всегда порядочно прибран и одет против третьей главы. Восьмое. Когда предкомандира позван будет, имеет шляпу во всю левую руку, а не под мышкой, говорит с ним смело. Девятое. В строю, в лагере, к паролю и в походе с ружьем, тоже и при экзерцировании, всегда и трость на пуговице. В прочих случаях иногда командиру представляет без ружья и в знак начальства трость. Десятое. Ежедневно через мелд-ефрейтора с ружьем, а в лагере через них и капралов без ружья, получает по утрам о капральствах и о всем в них происходящем, також от каптенармуса и фурьера по их должностям рапорты и сверх того от капралов одних по вечерам. Против всего по утру и в вечеру. Рапортует о роте и о прочем своего капитана и при роте субалтерн офицеров, по утру представляет капитану мелд-ефрейторов от капральств, коим дает его прежде себя рапортовать. В вечеру, получивши от капитана при пароле приказ, отдает он и унтер-офицерам и капралам, кое к нему собраться должны. В квартирах в столичном городе рапортует сам субалтерн офицеров о роте один раз в неделю. Тогда, ежели кого дома не застанет, оставляет ему краткий рапорт, прочие дни рапортует и сообщает приказы цидулкам через мелд-ефрейторов. В непременных и обширных квартирах, понеже субалтерн офицеры, там стоят при своих капральствах, рапортует их словесно и письменно о происшедшем в роте каждую неделю в субботу через мелд-ефрейторов. Когда капитан на малое время куда от рота отъедет, на те дни получает от него пароли и лозунги, и ежедневно поутру и в вечеру старшего тогда при роте офицера рапортует, когда он не в ротной квартире, через мелд-ефрейтора и получает от него приказ, будь же его квартира от ротной квартиры не далее двух верст, то рапортует его поутру сам. Лозунг отдает стоящему в ротном карауле за ефрейтора. В обширных квартирах получает рапорты о капральствах через мелд-ефрейторов, но тот капрал его сам рапортует и получает при пароле приказ, который в той деревне при капральстве, где он. 11. Наряды делает поспешно во все места, куда повелено, а именно, кого куда нарядить, рапортует своего капитана. В квартирах посылает именной наряд по капральствам, в недостатке сержантов наряжает на место их капралов. Экзерцермейстеров очередует всюду с капралами. Каптенармус и фурьер всегда при роте при должностях. Разве чрезвычайно, куда от полку наряжены будут и в строю не при плутонгах? Ибо в недостатке сержантов и капралах, во взводах и плутонгах место их экзерцермейстеры, а когда их в строю довольно, то экзерцермейстеры как рядовые. 12. В квартирах от каждого капральства в ротной квартире по одному вестовому. Всякий вестовой должен быть с ружьем без штыка, то есть мелд-ефрейтором, кроме одного караула. Через оных старший сержант в субботу рапортует о роте субалтерн офицеров и посылает капралам наряды и приказы цидулками. Токмо смотрит, чтобы им излишних частых и пустых переходов не было. Ежели вестовому до капрала взад и вперед больше 10 верст, то волен капрал место его прислать обратно другого. Впрочем, капралы своих вестовых в ротной квартире сменяют по очереди через неделю. Коли вестовому дела нет, приставляет ружье к стене, а как позван будет, кладет оное на плечо круто. 13. В квартирах от каждой роты в штабе по одному вестовому. Старший сержант, коли вестовому до него взад и вперед больше 10 верст, когда он и из штаба к нему будет снарядом или приказом, посылает место его обратно в штаб другого, коему прикажет о получении и исполнении рапортовать, буди меньше, то посылает его обратно. Сменяет вестового без наряду в штабной квартире понедельно. 14. По вступлении наряженных на караулы на вахт парадное ротное место, старший сержант их неукоснительно по всем осмотрит против 18 пункта первого отделения сей главы и дает знать, что команда готова, через мелд-ефрейтора капитану, чего ради ему весьма прежде его к команде приходить должно. А когда при сей команде командирован его рота субалтерн офицер, то по окончании своего смотра, когда он и к команде прибудет прежде ротного командира, приказывает нижнему при команде наряженному начальнику ему ею честь отдать, причем его о числе в ней людей рапортует, тогда он только с тростью.